291 день. Остров Сахарный. «Ну и чего ты такой хмурый с утра?» – спросила Светлана, выставляя на стол завтрак. «Не выспался. Переваривал разговор с нашим безопасником». «И что он тебе такого сказал, что ты полночи вздыхал?» «Все правильно сказал. Открыл мне глаза на мою наивность и ткнул носом в реальность, от которой я немного отвлекся». «И какие выводы ты сделал из этого разговора?» «Менять надо некоторые вещи. Чем я после завтрака и займусь. Только до харчевни прогуляюсь сначала». «У тебя все получится», – нежно улыбнулась Светлана и, погладив выделяющийся живот, добавила. «Мы в тебя верим». «Это для меня сейчас главное», – ответил я, тоже улыбнувшись, сразу почувствовав, как настроение немного изменилось в лучшую сторону. В харчевню я вошел решительным шагом. Застав всех четырех ее хозяев за завтраком, не здороваясь, присел к ним за стол. «Я не буду выяснять, кто инициатор, у меня нет на это времени, и тем более желания. Но если я еще раз услышу о том, что здесь наливают выпивку несовершеннолетней молодежи, то выдам вам четверым пару топоров, десяток бревен и один час на постройку плота, а потом еще час на то, чтобы вы все четверо скрылись из прямой видимости акватории острова. Все, приятного аппетита!» Сказал я все практически на одной ноте, и, бабахнув ладонью по столу, встал и вышел. От харчевни я сразу направился в форт, на узел связи, где застал Жеку, который там командовал, обучая связному делу наших студентов, Диму и Ксению. «Привет!» – поздоровался я с Ксенией, поднявшись на второй этаж свежего сруба, сложенного на старом фундаменте отдельно стоящего здания старой ВЧ. «Здрасте!» – ответила коротко стриженная под мальчика худощавая девушка, держа какую-то тетрадь, исписанную мелким почерком, положив сверху на странице ладонь с длинными и тонкими пальцами. «Дежуришь?» «Да, до обеда я». «Как там на железке? На связь выходили?» – сказал я и, сняв с пояса рацию, поменял ее, достав из стакана зарядного устройства, которых на полке было несколько. Другую я повесил на пояс, проверив заряд и частоту. «Да, с утра был короткий сеанс связи. Вот, у меня записано». Она встала, взяла со стола журнал и протянула мне. «Ага, приступили к работам по плану. Вечером Аврора и танковоз с грузами и цистернами на буксире выходят на базу». «Ясно. Перед выходом же будет еще сеанс связи?» «Да, обязательно». «Записывай. Передашь по смене как особое распоряжение». Я продиктовал текст радиограммы, который указал, что необходимо присутствие на Сахарном Иваныча, Алексея и Саши. «Что-то случилось?» – спросила Ксения. «Нет, ничего. Просто появились очень важные задачи, для решения которых необходимо их присутствие». «Это связано с захватом тех, что были на острове?» «И с этим тоже. Как там, кстати, группа Максима?» «Сидят, ждут связного», – вздохнув, ответила Ксения. «Отметь и передай по смене. Как только прибудет группа Максима, то сразу связаться со мной». «Хорошо». «Как у вас с Димой дела? Хозяйством не обзавелись?» «Да что вы, Сергей Николаевич!» – заулыбалась она, показав веселые ямочки на щеках. «Мы же тут на форте уже месяц как поселились. Не до хозяйства. Сложим вот». «Нравится то, чем занимаешься?» «Конечно. Очень интересно. Мальчики меня и стрелять научили. И вот...» Она чуть развернулась на стуле, продемонстрировав на поясе кобуру ТТ. «Тут у нас как в армии, строго, а мне нравится». «Ну ладно, неси службу, боец». Улыбнулся я и направился к выходу, спросив на ходу. «Макарыч у себя?» «Он в столярку пошел». «Ясно, ну пока». «До свидания». На столярке было, как всегда, шумно. А недавно мужики установили себе стационарный генератор взамен переходящего, который тягали по всему острову нуждающиеся. Мехцехи совместили ниссановский дизельный двигатель и генератор 34 кВт, снятый с СВ-вагона, собрав это на одной раме. Теперь столярка работала бесперебойно. Макарыча я встретил на выходе из-под навеса цеха пилорамы. «Доброе утро. Вы тут по работе или для себя что-то ищете?» «Доброе утро. А, совмещаю полезное и еще с более полезным». Улыбнулся он в ответ. «Решили мы в форту курятник поставить, да свинарник. Размеры вот необходимых материалов отнес». «Нужное дело», – кивнул я и продолжил. «Послезавтра прибудет Иваныч, Алексей и Саша. Устроим совет отцов-основателей, так сказать. Ну и вас приглашу поучаствовать». «А Михаил Михайлович?» Но куда же без него? Он тоже обязательно будет. Вот как только мужики вернутся, так и соберемся в форту. Хорошо, я рад, что наша с вами вчерашняя беседа вылилась в конкретные действия. Я и сам рад. Ладно, побегу, а то Федор на стройке уже заждался меня. До встречи. До встречи. До промышленного района я так и не добрался. Только успел прогреть двигатель катера «Монаха», который использовался у нас для разъездов, как заметил, что к нам гости. Пассажирский паром, на котором Иваныч уже имел удовольствие прокатиться, приближался к острову. «Алексей Макарович, у нас гости!» – сказал я в рацию и заглушил двигатель. «Уже в курсе. СНП доложили еще 10 минут назад. Группу выслал. Уже должны быть. И сам уже выхожу. Скоро буду». И действительно, я повернулся и увидел, как три ополченца вывернули из-за поворота у моего дома и быстрым шагом идут вниз. «Да, вижу, ребят», – ответил я и поднялся обратно на пирс. Рука как-то сама опустилась на пояс рядом с кобурой. На пароме было человек 30, тюки, коробки. Мне показалось, может, но вроде я разглядел клетки с птицей. Паром приближался, и я смог разглядеть знакомый силуэт – Фима. Он стоял спереди и, поднеся к лбу ладонь козырьком, смотрел вперед. Паром подошел к пирсу и опустил сходни. Люди, разные, мужчины, женщины, дети, все стояли и разглядывали наше поселение. Сходить не решались. «Фима, ты нам что, экскурсию привез?» – спросил я, улыбаясь. «Сергей Николаевич!» Будто с облегчением выдохнул он. «Здравствуйте! Простите, конечно, за проявленную инициативу, но я взял на себя ответственность и сам привез людей. Желающих переселиться уже накопилось в 3 раза больше тех, что приехало. Я сам провел собеседование, уже зная ваши приоритеты. И люди ждут и ждут, а вас нет, нет». «Ну что ж, инициативный ты наш, молодец. Ты с паромом обратно или останешься?» «Очень хочется остаться, посмотреть. Но там, в лесном, так много дел. Я освобожусь через 2 недели и обязательно приеду. А после того, как все увидел сейчас, прям любопытство разбирает. На недельку приеду погостить, не меньше. Так что, примете людей?» «Конечно, Фима. Пусть сходят и поднимаются вверх по дороге. Там их встретят и проводят». «Прошу на берег!» – прокричал Фима, немного сорвавшись на фальцет. «По дороге вверх, там вас встретят!» Переселенцы организованно потянулись вверх по дороге, волоча на себе и за собой свой нехитрый скарб. «Алексей Макарович, не спускайся, встречай людей на горе и веди на хутор. Пусть Михалыч размещает, и сразу собеседование можно организовывать». «Принял», — ответила рация голосом Макарыча. «Давайте в сопровождение», — сказал я бойцам ополчения и кивнул в сторону горы. Ребята все поняли, растянулись на дистанцию по колонне и пошли вверх. «А, я же кассу привез», — сказал шепотом Фима. «Ну, раз привез...» «Вот, распишитесь», — протянул мне Фима свой грузбух, где рядом с местом подписи я увидел сумму и присвистнул. «А сколько вас не было? Да и лесной богатеет. Порт». «Порт?» «Да, его уже все так называют. С севера недавно корабль приплыл. Там тоже большое поселение. Они вот так вдоль материка спускались и пришли к лесному. А по рации так и запрашивали разрешение на швартовку. Порт с линии пирсов. Просим разрешения. Вот как». Поднял Фима указательный палец вверх. «И большой корабль?» «Ну, я не очень разбираюсь. Корабль из прошлой жизни. По размерам в 2 раза больше, чем Аврора». «Прилично. Военный?» «Нет, говорили, рыбацкое судно». «Ясно». Фима махнул рукой, и 2 бойца из охраны нашего пирса в лесном, одного из которых я узнал в лицо и поздоровался, перетаскали на берег около 10 увесистых мешочков. Я указал взглядом на несколько садовых тележек, которые стояли у навеса старого топливного склада, и сказал: «Ребята, на тележку и в форт отвезите, пожалуйста. Вон, видите, наверху сопки, стену?» «Понял», — сказал один из них и пошел за тачкой, а я сообщил на форт, чтобы встретили и сгрузили у Макарыча в кабинете. «Ну, рассказывай, какие еще новости?» «Аслан договорился с Лунёво, будут электричество в лесной продавать». «Круто! Там же, да, большая часть ЛЭП цела». «А что взамен?» «Я слышал, что 2 корабля для Лунёво на фейерверк заложили». Понятно. То есть набил руку Аслан на постройке флота? Да, уже хорошо получается. И моторы ставят. А как гостиница твоя? Наша, поправил меня Фима. Редко, когда свободные комнаты, да и кухня не простаивает. Да, напали же неделю на пристани, ночью подошли. Угнали несколько самоходных плавсредств. Двое ребят из пограничников погибли. Отбились. Аслан лично потом погоню организовал, но не догнали. Ушли в протоку новой. А чего не догнали? Есть же у Аслана быстроходные суда. Много времени потеряли, пока пирс сушили. Они же, когда убегали, подожгли одну шлюпку, ну и на пирс перекинулся огонь. Все же деревянные, сухое. Похоже, эти, как их, сомалийцы вроде. Наверное. Левая протока очень опасна. Это сейчас известно. А раньше много там кто пропал. Понятно. То есть не скучаете вы там? Нет, Сергей Николаевич, не скучаем. Вернулись бойцы из форта, и Фима засобирался. Ну, мы назад. Не будем терять времени. Очень рад. Приятно было вас видеть. Ну, удачи. Ждем в гости. Ответил я, пожав его руку. Проводив взглядом паром, я связался с Федором. Ты как там, справляешься? Да, Николаевич, трудимся. Ты будешь? Нет, Федор, тут поселенцы организовались. Надо размещать, кормить, беседовать. В общем, если что, я на хуторе. Ясно. Ну, вечером заходить с докладом. Я свяжусь с тобой. Принял. До хутора шел медленно, не торопился. Из головы не выходили эти налетчики, что свернули кровь в лесном. А если наблюдатели на Васином острове, наняты шпионами этих самых налетчиков для разработки плана нападения, задавал я сам себе вопрос и тут же отвечал. Вполне. Остров в условиях современного мира богатый, есть свой флот, есть что угнать, есть что забрать. Да, тоскливо как-то. Вот никакие военные действия нам сейчас не нужны. Работы на железке еще не на одну декаду, а тут на Сахарном им вообще конца и края не видать. Да и потом, воевать как-то не хочется, потому что планов много, а с реализацией не вытягиваем ни по срокам, ни по количеству завершенных дел. Радует только аграрные направления. Хуторяне у нас постоянно в списке отличившихся. На хуторе было шумно и, надо теперь заметить, людно. Михалыч, обрадованный пополнением и надеясь, что если не все, то хотя бы большинство в будущем захотят жить на хуторе, организовал прием поселенцев. Как было принято раньше говорить, на высоком уровне. То есть сразу организовал горячее питание, после чего, составив список, выделил всех семейных, которых оказалось всего 3 семьи, и заселил их в щитовой барак, туда же мамаш с детьми. Остальных приняли по своим домам хуторяне. Выйдя к хутору, я увидел, как Михалыч выхаживает вдоль навеса столовой и разговаривает с кем-то по рации, выразительно жестикулируя одной рукой. Подойдя ближе, понял, что он разговаривает со столяркой и договаривается насчет стройматериала для нового барака. Да уж, это не хутор, а целое село теперь получается. Ну что, Михалыч, подкинул тебе Фима работенки? Спросил я его, когда подошел ближе. «Да, ну что ты, Николаевич, это ж радость какая, и детишек вон!» Он нацепил на нос очки, открыл свою тетрадь и начал перечислять. «Ага, вот, детишек, значит, 8, от 4 до 12 лет, 3 полноценные семьи и 22 человека одиноких выживших. Итого 16 мужиков и дюжина баб». «Хорошо, а где Макарыч?» «Так, а вон он! Под навесом столовой сидеть, беседы беседует». «Ну, пойду, послушаю». Я подсел за стол в столовой и тихо сидел и слушал. Когда собеседование было закончено, мы с Макарычем отправились обратно в поселок на попутном мини-тракторе, что делал уже не первый рейс со столярки с пиломатериалом. Тракторист любезно подвез нас до форта. «А что это за склад мне тут устроили?» спросил Макарыч, когда мы спустились к нему в застенки. «Это я распорядился. Алексей Макарыч, пусть у вас пока полежит». «А что это?» «Выручка из нашего представительства в лесном». «Понятно. Пусть полежит. Приберу только потом». «Ну, что там у нас по переселенцам?» спросил я, усаживаясь за стол в кабинете. Макарыч сел рядом и достал толстый ежедневник, которым снабдили всех из контейнера с канцелярией. Может, вам ноутбук подарить? Вы как с компьютером?» «А есть?» – удивился Макарыч. «Имеется. Я распоряжусь. И берите на складе». «Отлично. А с компьютером я нормально. Скажем, грамотный пользователь». «Ну вот и хорошо. Так что там у нас?» «Документы сохранились не у многих, так что личность удалось установить только у восьмерых. Остальных записал со слов». «И что получается?» «Получается, что у 16 переселенцев мужчин мы имеем следующие специальности. 2 водителя, 1 технолог пищевой промышленности, 2 менеджера по продажам, 2 из рыболовного флота, 1 штурман и 1 моторист, 1 системный администратор, сварщик, хирург, механизатор, электрик, 2 без образования вообще, бизнесмены вроде купи-продай, 2 военных пенсионера». «А что за военные?» «Я в усы у всех спросил, из тех, кто служил». «И сколько неслуживших?» 6. Это хирург, менеджер, электрик, моторист, технолог и водитель». «А что по вузам?» 10 человек имеют следующие военно-учетные специальности. Специалист ЗАС, строитель, военный прокурор, хранение и ремонт боеприпасов, водолаз инженерной разведки и артиллерист. У одного из менеджеров интересный вуз. Командир отделения парасиловых и котельных установок. У остальных вроде стрелков и прочих операторов лопаты». «Неплохое пополнение. Осталось только надеяться, что они соответствуют этим специальностям». «Посмотрим, проверим». «Так, сутки им на оргпериод и пускай определяются в дальнейшей жизни». «Так вроде нет таких коротких оргпериодов». «У нас будут». «Нет у нас, Алексей Макарыч, времени на разброд и шатание. Кстати, Фима мне рассказал о нападении на Лесное». И я поведал Макарычу краткую историю налета и угона плавсредств. «Хм, и что там за капитан Блат такой? Жестко, говоришь, отработали. Сколько погибших?» «Фима сказал только про 2 пограничников. Возможно, были еще хозяева плавсредств. И экипажи, в конце концов, ушли в левую протоку новой после налета». «У меня вообще вопрос созрел. А почему лунёвцы терпят в устье Новой этих новоявленных пиратов, а?» «Вот тоже интересно. В принципе, пройти в Новую можно вполне безопасно и правой протокой, обогнув устье по большому кругу». «Это понятно. Но ведь безопасность мореходства все равно под вопросом». «Да, выскакивает, обстрел, абордаж и уводят судно к себе». «Очень подозрительно. Как бы не были в доле отдельные товарищи из руководства Лунёва с пиратами». «А эти наблюдатели, может, они пиратами и наняты?» «Есть очень большая вероятность. А связного все нет», – задумчиво постучал карандашом по столу Макарыч. «Возможно, этими пацанами сыграли в темную и, уже узнав все, что нужно, просто бросили их на острове. Вполне вариант. Кстати, и можно не платить. В группе Максима сегодня рано утром подкинули еще паек на 2 суток. А потом снимаем группу и ведем там постоянный пост с суточным дежурством». «Ладно, Макарыч, ничего, что я так по-небратски?» «Ничего, рабочий день будет считаться закончен». «Вот я про это и хотел сказать. Что-то набегался, пойду я ужинать. Да, по дому надо успеть, до темноты кое-что сделать. По этим соглядатаям, если что, сразу вызывайте». «Хорошо, до завтра». «До завтра». После ужина мы со Светой и детьми занимались в огороде. Жарко уже было, и можно было поливать грядки. Точнее, не поливать, а налить бочку водой. Вверху участка еще пару месяцев назад была установлена бочка, от которой я растянул резиновый шланг, соединив куски разного диаметра и длины, и сделал что-то вроде системы капельного полива. Естественно, не автоматическую. И когда я наполнял бочку и опускал перегнутый и зафиксированный шланг, надо было бегать по грядкам и снимать фиксаторы с перегнутых шлангов, чем дети сейчас и занимались. Это Иваныч подсказал, прочитав в журнале про системы орошения в Израиле. Помню, мы еще тогда удивлялись, что страна-то с гулькин нос, а помидорами пол Европы снабжает. Журналы, кстати, я хранил пуще золотой казны. Бывало, сядем с мужиками и, листая их, что-то сразу записываем в планы и обсуждаем варианты реализации. Кстати, детали прогулочного катамарана уже давно лежат в мехцехе. Осталось только собрать, но не до него пока.